Спрашивается, зачем же Бухарину за кулисами надо было бороться против казни правых эсеров, когда сразу же после конференции в Берлине Ленин заявил, что соглашение рвать не следует. Не нарушая по решению Ленина согласия, данного на Берлинской конференции, для защиты ЦК правых эсеров, были допущены бельгийский правый социалист Ван дер Вельде и другие. Бухарин не только выступал на процессе с резкими речами, изобличающими контрреволюционную деятельность правых эсеров, но и обозленный на то, что делегация Коминтерна, несмотря на компромисс, не была допущена на Всемирный конгресс, мобилизовал студентов университета имени Свердлова, сочинил злые частушки и устроил обструкцию Ван дер Вельде. Об этом мне рассказывали и бывшие студентки Свердловки. Я специально уделила внимание вопросу о суде над правыми эсерами, чтобы показать, как ловко Борис Николаевский извратил позицию Бухарина. Это тем более важно, что на процессе Бухарин обвинялся в связях с террористом Семеновым в целях организации покушения на Ленина. В заключение хочу рассказать о менее значительных в политическом отношении эпизодах, придуманных Николаевским. Поражает сочиненный им разговор о составлении Конституции, принятой в декабре 1936 года 8-м съездом Советов. «Смотрите внимательно», — якобы сказал Бухарин Николаевскому, «этим пером написана вся новая Конституция, от первого до последнего слова». Он будто бы вытащил из кармана вечное перо и показал его. Я проделал эту работу один, мне немного помогал только Карлуша. В Париж я смог приехать только потому, что работа эта кончена. Эти сведения — плод фантазии Николаевского. Николай Иванович писал не всю Конституцию, а ее правовую часть. Писал дома, школьной ручкой, с обыкновенным пером. Вечного пера не любил. В Париж эту ручку Бухарин не возил, и показывать Николаевскому не мог. Бухарину не требовалась помощь Карлуши, как многие называли Радыка. И это Николаевский, оказывается, знал. Точно так же, как Радык, член Конституционной комиссии, не нуждался в помощи Бухарина. Меня привело в изумление, когда я прочитала, что Николаевский ввел и меня как действующее лицо своей инсценировки. Бухарин был явно утомлен, мечтал о многомесячном отпуске, хотел бы поехать к морю. В этот момент к нам подошла его молодая жена. Она ждала первого ребенка, тоже нуждалась в отдыхе и явно была довольна, когда муж ее заговорил о море. Фантазии импровизатора нет границ. Многомесячный отпуск мог быть получен только по болезни, а Николай Иванович собирался в отпуск на Памир. Разговора о море не было, и мечтаний таких быть не могло ни у меня, ни у Николая Ивановича. Я со дня на день ждала ребенка и родила через несколько дней после приезда из Парижа. Николаевский позволяет себе и такой вымысел. Когда мы были в Копенгагене, Бухарин вспомнил, что Троцкий жил относительно недалеко, в Осло, и сказал, а не поехать ли на денек-другой в Норвегию, чтобы повидать Льва Давыдовича. И затем добавил, конечно, между нами были большие конфликты, но это не мешает мне относиться к нему с большим уважением. В Копенгагене я не была, но великолепно понимаю, что это очередная выдумка Николаевского. Я уже не говорю о том, что съездить в Осло нельзя было без визы. Речь могла идти только о конспиративной поездке, на что Николай Иванович никогда бы не пошел. Кроме того, как мне известно со слов Николая Ивановича, в полемических дискуссиях он утратил уважение к Троцкому. Полагаю, что тоже можно сказать и о Троцком, который едва ли принял бы Бухарина с распростертыми объятиями. Не меньшее удивление вызывает рассказ Николаевского о свидании Бухарина с Фанни Езерской. Езерская была когда-то секретарем Розы Люксембург, членом Германской коммунистической партии, работала в Коминтерне, была в оппозиции, если я не ошибаюсь, разделяла взгляды Брандлера. после прихода Гитлера к власти эмигрировала во Францию.